Сесты весе сын спромксось стясь, де ветизи Иисусонь пилатун тикелев. Тосу кармась сын, чумон дому сонзе. Мин чарь кодиник, телома не сяравты, мини краскинть, а виде киланкс. Кармавты, а пандум скаявкс, римень кесарентень. Ды я волявты есть прянзо, пазунь кучевт и едицякс. Лиякс миремс и нязурокс. Тон еврея не нязурось. Кевксизисон за Пилат. Иисус каршун зумерсь. Тетон истя кортат. Сесте Пилат мерсь попонь покшнанень, да веси ломатненень. Монко да мояк чумо, те ломань стэнть аниян. Сыньялатеки аштесть эсест валост лангсо. Эсинзе тон автомасунть, сон азаргавты ломатнень, иудеян келес. Ушоть сон галилеясто, дыней вана састе игак. Галилея думарязь, Пилат кевкс. А разе сон галилеянь эрите? Зярдо Пилат кармась содаму, Иисус се мастурстонть, кона максусь иродуньке диалов, кучизе Иисусонь ироднень. Не чить неста иродга кульнись Иерусалимса. Иисусонь неезь, ирод пек кетязевсь. Сон умок неэксылизе Иисусонь. Сон ламу марсись эйстензе, де пек учось неемс, сон запельде кодамояк тамаша. Ирод макснеси Иисуснынь ламу кевкстимат, антяк сон каршунзо мезьяк изьёвта. Попонь покшны, де кой стонав ты тятне, конатульнесь тосо кежейсты кармасть Иисусон чумондому. Ирод эсензе уж мантнынь марто покоряси Иисусонь, де наргай сонзе лангсо. Сон уршавцы Иисусонь лангс и нязуронь оршамот, де кучизе сонзе мекев пилатнень. Ирод де пилат тешка скирц кеж, векест-векест лангс. Те чистынь саизжо, теевсть оякс. Сесте пилат пурнензе попонь покшнень, прявтнень, де веси ломатнень. Сон мерстенст. Тынь ветинг моненте ломаненть, коновалон коряс аравты раскинть авиде киланкс. Вана тынг сельме икили мон кевкснея, да езия муе теломанен чумонзо, мейса як, мейса тынь сонзо чумон тадо. Ирод гак эзь муе, кода мояк чумо, эть мон кучокшные сонзо тензо. Кода не тядо, сон эзь тея мезь як истямо, конанькисы сонь судя малькулумас. Секс мон кармавтан чавум сонзо локшосо, мейле нолдаса. Раскинь мелинзы коряс, евреинь эрева и нечинтень, пилатнынь эрявсь нолдамс, пекстаснень эйсты вейкень. Ансяк веси пуромосне, вивайгельсты кармасть рангому. Кулума сонензе. Нолдык мининек вараввань. Варавва пекстазель ошсо, ломатнень кепедеве маст кисы, де ломанень маштумань кисы. Пилат арсись олякстомтомс Иисусонь. Секс тагу кортазевсь пурумоснень марто. Ансяк сынь рангсть каршонзо. Крёст лангс, вачкодик сонзе. Колмуце депшкать стенст Пилат. Эно кодамо зыянунть сон тейсь. Мон анеян сонзе эйсте истямо чумо, конанькисы саволь куловтомс. Секс, мон кармавтан чавом сонзе локшосо, мейли нолдаса. Яла теки сынь верьга вайгельть, пижнесть, ды вешть, вачкодемс Иисусонь крёст лангс. Сынст ды попонь покшнынь, сей рематне, окойнике, изнесь пилатунь мелинть. Ды пилат тиези сень, мизинть вешть. Сон олякстом тызе сыненст, сень, кона пекстазель масторонь прявтнынь каршу кепедевимань кисы, ды ломанень маштумань кисы, сень. Конанькисы вешть. Иисусонь марто пилат тей систя, кода вешть ломатне. Зярду Иисусонь ветясть крёст лангс, вачко диматаркантень, уж мантны лоткавтызь, кодаму бути Симонунь, киринеень ломаненть, кона тешкани сыль паксясто, де кармавтызь сонза Иисус мельга крёстонь кандому. Иисусонь мельга мость ламу ломать, конатнень ютксо ульнесть ават как. Сынь аварць ды лайшасть, сонзэ киса. Сынст пелев велявтузь Иисус мерсь. Иерусалимень ават, или адо аварди монь киса. Аварди де эсинг, ды эй какшун киса. Эть сы истя мушка, зярдо кармить кортаму, уцяскавт ачачни тятне, эй как что мотне, ды зярдо як потисы а анды тятне. Сесты ломотне кармить вешами пантнень, прадо миник лангс, ды шуш мотнень, вельтями зминек. Бути пиже чувтонть марту теять истя беренсте, сесты седи як берянюли коськи чувтонть марту. Иисус марто вейсе, ветясть крёст лангс, эскесы вачкодемс, зыянун тейце, кавту ломать как. Зярду сынь пачкоць се таркантень, конанин мерильть пряловажа, тосо вачкодезь Иисусунь крёст лангс. Зыянун тейцятнень гак вачкодезь, вейкинть Иисусунейсте вить пелев, омбуцень керш пелев. Иисус мерсь, тетяй. Нолдыть пежитест, эть сынь осодыть мезе теять. Уж мантне, жеребей сыкаясь, явшись эсь ютку васт Иисусунь орша монзо. Ломатни аштесть ды ванст. Сынст марто, прявтны як ванст ды сгилясь сонзо лангсо, истяму валсо. Те ломанись, идись лиятнень, кады к ней идис эсь прянзо, бути сон пазунь кучовт идитя. Пазонь кочкавт. Ушмантны як нарьгасть Иисусунь лангсо. Сынь шашнесть малазонзо, макснесть тензе чапаму вина. Ды кортасть. Бути тон еврень и нязоро, идик ней, эсь прят. Иисусунь вельксе, сёрмадузель, грекань, римань да евреень кельсе. Те евреень и нязоро. Вейкесь. Эсксы вачкодесь зыянун теять отнесте, сгилясь Иисусунь лангсо. Будит он пазунь кучевт идитят, сесты идикэсь прят, ды мини как идемись. Омбуцесь кардась васинцинть, нать тон пазду апелят. Тон тонсь как истяжу крёст лангсат. Мень судястяну видесте, секс истя пантану эстевенек кисы. А телу манись, мезете изберянинть. Ды сон пшкаце Иисуснынь. Азоро, монь лец тямак, зярдо сад и нязорг счизать. Иисус тень каршу мерсь. Алкук скортан теть. Те чистынь саясь, кармат улеме, монь марто райса. Ульнись чинь куншка. Зярдо апакучо чись кекшсь. Веси масторось копачавсь чопудасо. Да истя ульнись, колму часунь перть. Пазунь кудусо коцтонь пиревксось сезевсь, куншкава кавтул. Да Иисус сергец виев вайгельсе. Тетяй, тонь кец максамон эсень оймем. Да неть валтнынь марто лиси Иисусунь оймезе. Зярду сядунь прявтусь тень неизе, сон ёвтась шнаму вал пазунь тень, да мерсь. Алкукс какте луманись ульнись, а чуму. Ломатне, конатоу пурнавкшность вануму, весите неймаду мейле, мелявтось рукштесть кецест, сралистесть кудува. Сетне, конат содылизе Иисусонь, аштесть вепеле, дыванст весемень тлангс. Сынст ютксу ульнисть аватнияк, конат састь мартунзу галилеесту. И не промксонь, вожудитятнень ютксо, ульнись Иосиф лемсы ломань, кона ульнись виде, да чефте седей. Сон эзь шнасень, мези арсикшнесь, да теекшнесь и не промксось. Иосиф чачузель еврень, ариматея, ошсо, да учусь пазонь и нязоргчинть. Иосиф сась пилатнынь, да вешезе Иисусунь уловонть. Сон валкстызе уловонь крёстонть, тапардызе лианазунь коцо. Де путызе панц керязь калмус. Козу те шкаскинь гак есть калмсе. Те ульнись петя. Ойм симачинь анокстаму чи. Ойм симачись эль-эль устави. Галилеясто Иисус Марту сыця аватни мольсть Иосиф Мельга, де весемень неизь. Калмонть, де кода калмей сонзе уловонть. Кудо усазь, сынь анок стась тантей качадыця ойть, де калмаму коень лия ваднемат. Оймсима чисте аватни оймсесть, кода кармавть коесь.